بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله продолжим наш урок пятый урок инуса Аллаха мы проходим основы пять основ где Ахлю Сунна Джамаа занимает серединный путь мы прошли первую основу бабу аль-ибадат и вторая основа бабу асма илляхи ва сифату то есть глава касающийся имен Всевышнего Аллаха, прекраснейших имен и совершеннейших качеств Аллаха Джалла ва Аля. Тавассат Ахлю Сунна ва Джамаат ви хаза аль-бали байна муаттиля ва байна муматтиля. Ахлю Сунна ва Джамаат в этой главе, в этой теме, также занимает серединный путь между отрицающими хоть одно имя или качество, или имена и качества в целом Аллаха, и, то есть между муаттилятами, тех, кто отрицает, имя или качество, и между уподобляющими Аллаха, или качество Его, качеством творения Его. فَالْمُعَطِّلَ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ كَالْجَهْمِيَ Из тех, кто отрицает качество и имя Аллаха, есть такие, кто не верит или отвергает имена или качество Аллаха. Такие, например, как группа джахмиты, кальджахмия. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الصِّفَاتِ كَالْمُعْتَزِلَ Или есть такие, кто отрицает качество Аллаха, их называют мутазилитами. То есть джахмиты отрицали имена и качества, а мутазилиты только качество Всевышнего Аллаха, Джалла ва Аля. وَمِنُهُمْ مَنْ يُنْكِرُ أَكْثَرَ الصِّفَاتِ Есть также группа заблудшая, которая отрицает большинство качества Аллаха, Джалла ва Аля. وَلِأَوْبِلُهَا كَلَشَعِرَ И толкует неправильно, например, такие как ашариты. Хотя известно, что Абуль-Хасан аш-Шаари, рахимахуллах, он сделал значит, покаяние, отошел от своих заблуждений и занял акиду Ахль-Сунна валь-Джамаа или Ахль-Хадис. И'тимад минхум аля аль-укул аш-Шариити аль-Касира. И те, кто вот, в этой главе, в главе принятия имен и качества Аллаха занимаются отрицанием, то есть та'тилем, качества имен Аллаха, они опираются на короткий человеческий разум. То есть на свой разум, который не способен познать все величие Аллаха. Субхану ва-та'аля. وَتَقْدِيمَ لَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ И опережение, как мы касались в уроках, значит, наших уроках, эти группы опережают, у них опережает акль и стоит на первом месте, чем накль, то есть чем аяты Корана и хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вальмуммассиля йадрибуна лиллахи ламсаля. А уподобляющие Аллаха, они приводят Аллаху, то есть уподобляют его имя или качество, имена или качество творения его. Вайдауна анна шифати лиллахи тааля, вайдауна анна шифати лиллахи тааля тумасилю шифати махлукина. И они утверждают, что качество Аллаха, они похожи на качество творения его. Какаули баадихим ядуллахи каяди. Например, некоторые могут сказать из них, что рука Аллаха похожа на мою руку. «Ва сам'у Аллахи ка сам'и» или «слух Аллаха», то есть сифат Аллаха, который говорит о том, что Аллах обладает слухом божественным, они говорят, что слух Аллаха как мой слух. То есть он слышит, как я слышу. «Та'аля Аллах амма якулуна улюван кабира» превыше и чист Аллах того, что эти заблудшие говорят о нем. فهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط في هذا الباب. И Всевышний Аллах своей милостью Ахлю Сунна валь-Джамаа направил на серединный путь в этой главе, то есть в единобожие основанном на принятии, на уверенном принятии всех имен и качеств Аллаха Джалла ва Аля. والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. И значит Аллах своей милостью направил Ахлю Сунна валь-Джамаа на путь Корана. И достоверно сунни посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. فآمنوا بجميع أسماء الله وصفاته الثابتة في النصوص الشرعية. И Ахлю Сунна валь-Джамаа уверовали во все имена и во все качества, которые утверждены, по отношению к которым есть далилы, есть доказательства в Коране и Сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. И Ахлю Сунна валь-Джамаа описывают Аллаха тем, чем Аллах описал сам себя. Как Аллах описал свой ذات, то есть свою божественную сущность, также полностью, точно так же, не отходя ни на йоту, ни влево, ни вправо, Ахлю Сунна валь-Джамаа описывает Аллаха таким же образом. وَبِمَا وَصَفُوا بِهِ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَيْرِ تَعْطِيلٍ ولا تقدير ومن غير تمثيل ولا تكييف. И также Ахлусунна Джамаа описывает Аллаха так, как его описал посланник, лучший из всех творений Аллаха, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Без, я вам на предыдущих уроках говорил, что в этой главе запретны четыре вещи. И здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сторонился таатиля, то есть отрицания хоть одного имени, или хоть одного качества, или имен качества в целом, тауиля, неправильного толкования имени или качества Аллаха, уподобление тамфиля и придание образа такьифа. Четыре вещи запретны в этой главе и в целом тавхиде. Таатиль, такьиф, тамфиль и неправильный тауиль. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهَا صِفَاتٌ حَقِيقِيَّةٌ. И Ахлу Сунна Джамаа твердо верят, что все качества Аллаха являются истинными качествами. То есть сифатами хакия. Тариху биджалали Ллахи Тааля, которые значит, достойны, или которые, которым этим качеством достоин Всевышний Аллах своим величием. Валя туматрю сифатиль махлукейна. И они не уподобляют ни одно из качеств Аллаха качеством творения его. Абрам биковли Тааля лейса камитли шейун вахуа ас-самиуль басир. И здесь самое главное, то есть в вере, в имена и в качество Аллаха, то, что Всевышний Аллах сказал о себе, что нет ничего подобного ему, то есть Аллаху, ничего подобного нет Аллаху, и воистину Он слышащий, видящий. То есть Аллах обладает качествами, которые присущи Его величию. И эти качества, и эти имена ни в коем случае нельзя уподоблять качествам или именам творения Его. Даже если мы читаем в Коране, что Аллах имеет руку, у Аллаха есть лик. Аллах, например, то, что вознесся и утвердился в утверждении присущему величию над всеми своими творениями и над Аршем. Если мы читаем хадис посланника Аллаха достоверно, что последнюю третью ночи, когда значит, наступает последняя третья ночи перед рассветом, то снисходит Аллах на ближайшее к этому миру небо и спрашивает, нет ли из моих рабов кого-либо, кто просит прощения своих грехов, чтобы я простил ему. Нет из моих рабов, кто обращается ко мне, чтобы я удовлетворил его просьбу. И это говорит о том, что эта часть ночи самая достойная для поклонения ему. И этот хадис, мы верим в то, что это истина, в то, что Всевышний Аллах своей божественной сущностью действительно снисходит на последнее к этому миру небо и задает эти вопросы, проявляя милость своим рабам. И мы также верим, что Аллах обладает всеми качествами, сифатами и именами, асмаами, но сторонимся в этой главе от отрицания, от уподобления, от искажения и от предания образа Аллаху. Аль-Асру Ас-Салису Бабу Аль-Кадаи Аль-Кадари. Третья основа, где Ахлус Сунна Джамаа занимает серединный путь между двумя группировками крайностей, это глава Када или Кадара, то есть предопределение Аллаха. Тавасад Ахлус Сунна Джамаа фи хадзаль бабе байна аль-Кадарийя валь-Джабрийя. В этой главе Ахлус Сунна Джамаа занимает серединный путь между группировками, которые называются Кадария и Джабрия. Фаль-Кадариют нафуль Кадара. Кадарит это те, кто отрицает Кадар. То есть кто утверждает, что нет Кадара как такового, который не сходит от Аллаха. Нет такого понятия, как Кадар. Факали они говорят, что «Инна фа'аль ибади ва та'атихим у ма'асихим лам тадхуль тахта кадаи Аллахи ва кадарихи». Субхан Аллах. И они утверждают, что все деяния рабов, то есть деяния наши, все, что мы совершаем частями тела, и наше поклонение Аллаху, наш та'ат, и наши грехи не входят под понятие предопределения Аллаха. Они не связаны с предопределением, с кадаром Аллаха, с кадаром Аллаха. فالله تعالى على زعمهم لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهم. По их утверждению, как утверждают кадариты, Всевышний Аллах не является создателем и творцом деяний своих рабов. То есть они утверждают, что Аллах творец, но в частности Он не является творцом дел рабов своих. Что люди, человечество, сами являются творцами своих деяний. Что является, конечно же, куфром. И они утверждают, что Аллах не является творцом дел и, значит, не желает от них ничего, от своих рабов. Бали ибад мустакиллун би афалихим. Но наоборот, сами рабы, они независимы, самостоятельны в своих делах. Они сами как бы являются творцами своих дел. Фала абду аля заамихим хуа лхалику ли фаалихи или фиалихи. По их утверждению, человек является творцом своих дел. Вауаль муриду лаху и рада мустакилла. И он, то есть человек, является проявляющим желание своему деянию, и как бы деяние от него исходит самостоятельно, не вне зависимости от желания Аллаха. Фафиту халикан ма Аллахи субханаху. И таким образом, кадариты, они устанавливают, утверждая, что есть еще один творец, кроме Аллаха. То есть, что человек, если они утверждают, что человек является творцом своих дел, значит, они, наряду с Аллахом, они устанавливают еще одного творца, то есть человека. Вэхэдэ ишракун фир рубубийя. И это является преданием, то есть ширком, преданием сотоварища в виде тавхида, называемого тавхид рубубийя. То есть в том, что Аллах является... Что такое тавхид рубубийя? Это выделение ифраду Аллахи бияф'алихи. Выделение единственности Аллаха через его Аллаха джалла ва аля деяния. Уверование в то, что Аллах только лишь Он, единственный, является Творцом всего сущего. Вера в то, что только лишь Аллах джалла ва аля является дающим пропитание своим творением, и только лишь что Он, Субхану ва Та'аля, является управителем делами своих творений. И в этом виде тавхида, то есть тавхид рубубия, кадариты придают ширк Всевышнему Аллаху, утверждая, что человек является творцом своих дел. Фафихим шубаху мин аль-маджус ал-ладина калу би анна лил-кауни халикайни, фахум маджусун хазихи л-умма. И, как утверждают ученые, кадариты являются, они своей заблуждающейся акиде, они похожи на маджусов, на огнепоклонников, которые утверждают, что этому кауну два творца есть. Маджусы утверждают, огнепоклонники утверждают, что все сущее есть суть творения двух творцов, не одного. Их называют также маджусун хадиль умма, то есть маджусами этой уммы. Валь-джабариту галу фи итбадиль кадри. А джабариты, здесь же сказано было, что Ахлю Сунна Джамаа занимает серийный путь в вопросе кадара, то есть предопределения Аллаха между кадаритами и джабаритами. Если кадариты отрицают кадар как творение Аллаха, то есть нисходящее от Аллаха, то джабариты, наоборот, они проявляют чрезмерность в этой главе, в этом вопросе. Факали они сказали, и они утверждают, что джабариты, «Инна л'абда маджбурун аля фи'альхи». Они утверждают, что раб, тот, кто совершает деяние, он является маджбуром, он является под принуждением. То есть он не является творцом, как бы тем, от кого нисходит какое-то деяние, да, какое-то дело, а является под принуждением. От него ничего не зависит от человека. Хочет он, не хочет, он постоянно под принуждением Аллаха в вопросе кадара. Фавака карричит и фильхавай. Они утверждают, что человек как перо в воздухе, или как листок в воздухе. Когда ветер дует, и он несет, этот ветер несет куда пожелает, этот листок или это перо, перышко. Ла фи'аллаху, ва ла кудрата, ва ла машиати. Они утверждают, что раб не обладает никаким нисходящим от него ни делом, ни кудрой, да, ни желанием. Хочет, не хочет, он под принуждением, утверждают они. Фахадаллаху ахля сунна валь джамаати ли каули аль-хакки валь васати фи хадаль баби. Но Всевышний Аллах своей милостью направил на середний путь Ахлю Сунна Джамаа в этом вопросе. Фаафиту анна аль-ибада фа'илуна хакикатан. И они утверждают, Ахлю Сунна Джамаа, что рабы воистину являются теми, кто совершает какое-то дело. На самом деле действие нисходит от нас. Если, например, подниму этот карандаш, то само действие принадлежит мне. Я поднимаю этот карандаш. Я начинаю писать. Или я начинаю читать, или я начинаю что-то делать. Действие, то есть хозяином действия, производящим это действие, являюсь я. Но кадр и возможность совершить это действие, конечно же, нисходит от Аллаха. Эти понятия всегда бывают вместе. То есть деяния раба и кадр от Аллаха, они идут всегда вместе. Одно не опережает другое. И Ахлю Сунна валь Джамаа утверждает, что рабы являются теми, кто производит действия. وَنَفْعَلَهُمْ تُنْصُبِ إِلَيْهِمْ عَلَى جِهْدِ الْحَقِيقَةِ. И что дела действительно относятся к рабам. Действительно они совершают что-либо. وأن فعل العبد واقع بتقدير الله وشيئته وخلقه. И также утверждает Ахлус Сунна Джамаа, что раб производит действие, и оно имеет место быть от него. Он тот, кто совершает какое-то действие. Но битакдири Ллахи Тааля, кадаром Всевышнего Аллаха, предопределением и помощью Аллаха, с помощью Всевышнего Аллаха и его желания. Фаллаху Тааля халику л'ибади ва халику афалихим. Ибо Аллах является творцом рабов, всех рабов, всего сущего, и людей, и джинов в том числе, в числе, и также является творцом их деяний. Если Аллах сотворил все сущее, тогда Он является творцом всего того, что не исходит от Его творения. Кама кала субханаху валлаху халакакум ва ма таамалун. Воистину, Всевышний Аллах сказал в Коране, Аллах является творцом вашим, но вы не знаете, или вы не совершаете деяния. Кама анна лил-ибади машиятун тахта машият Аллахи. Также рабы, они обладают желанием, которое под желанием Всевышнего Аллаха. То есть наше желание должно подчиняться желанию нашего Творца. كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Всевышний Аллах сказал в Коране, что они не желают ничего, кроме того, что Аллах желает, который является Господом всего сущего. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته. Совсем вышесказанным, то есть с тем, что Аллах является творцом рабов и творцом их дел. И дела не сходят от, например, того, кто совершил это дело. Но они под кадаром Аллаха, под желанием Аллаха, под, значит, всемогуществом Аллаха, подчиняющимся всемогуществу Аллаха. Совсем вышесказанным, Всевышний Аллах повелел своим рабам подчиняться ему. То есть, если сказать другими словами, то Аллах создал человека свободным в своем выборе. Он дал возможность ему совершать деяния. Но Аллах дал знание человеку различать между добром и злом, между хорошим и плохим, между верой и неверием, между тем, что его может спасти от наказания судного дня, и между тем, что его может ввергнуть в эти наказания. Джаханнам, пусть Аллах спасет нас от этого. И поэтому Аллах, создав человека свободным, дав ему знания, посылая к нему пророков и посланников, давая этим пророкам-посланникам священные писания, такие как вот известные нам Таурат, данным Аллахом Муси алейхиссалам, или Инжиль, данным Иса алейхиссалам, или Забур, данным Дауду алейхиссалам, или Коран, которым Аллах отменил все предыдущие до Корана писания, и все законы, все шариаты, и утвердил шариат свой, то есть Всевышний Аллах, и шариат пророка Мухаммада алейхиссалам, через Коран, и через достоверную сунну пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, Аллах желает от своих рабов подчинения ему. Это не означает, что если Аллах создал человека свободным, то он может или должен совершать, что он пожелает, и должен ослушиваться того, кто является творцом его. Ни в коем случае нет. Поэтому автор говорит, что «Умаа далика факат амра Аллаху л'ибади битаатихи». Совсем вышесказанным, Всевышний Аллах повелел своим рабам подчиняться ему. «Ва таати русулихи» и подчиняться повеление Аллаха подчиняться всем посланникам, которых Аллах посылал для утверждения истины. وَنَهَاهُمْ عَمْ مَعْشِيَتِهِ и запретил своим рабам ослушиваться его. وَهُ سُبْحَانُ وَيْحِبُّ لِلْمُتَّقِينَ ибо Всевышний Аллах любит богобоязненных, любит подчиняющих его воле и воле посланника Аллаха. وَلَا يَرْضَى عَنِ الْفَاسِقِينَ и никогда Аллах не был и не будет довольным грешниками, то есть тем делами, которые совершают грешники. وقد أقام الله الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. Это очень важно, братья. Воистину Всевышний Аллах, говорит автор, утвердил, установил аль-худжа, то есть доказательство, доведение этой истины, да, до своих рабов. Чем? Каким путем? بإرسال الرسل, тем, что послал посланников человечеству, وإنزال الكتب, и тем, что снизпосылал истину через Писание, через этих посланников человечеству. فَمَنَ طَعَ أَطَعَمْ بَيِّنَةٍ وَخْتِيَارٍ тот, кто подчинится воле Аллаха, то подчиняется он своей воле. И подчиняется ясным путем. فَاسْتَحِقُّ ثَوَابَ الْحَسَنَ и значит, он является достойным, то есть человек, который подчиняется воле Аллаха и воле посланника Аллаха, он является достойным вознаграждения, хорошего вознаграждения. وَمَنْ عَصَى عَصَى عَبَيِّنَةُ وَخْتِيَارٍ а тот, кто ослушивается Аллаха, тот ослушивается тоже по своей воле. тот ослушивается тоже по своей воле. То есть, зная, что он идет по неправильному пути, и таким образом, фастахиккул айкаба, он достоин наказания. Всевышний Аллах сказал, «Ва ма раббука бидаллами лил-абид». Воистину Аллах не является, ваш Господь не является притеснителем для своих рабов. То есть, он не является Аллахом, который притесняет своих рабов. فَأَهْلُ السُنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِمَرَاتِبِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ الْأَرْبَعِ الثَّابِتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Ahlu sunnah wal jama'a верят твердой верой в четыре степени кадра. Существует четыре степени кадра, которые утверждены в Коране и достоверной сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Первая из них – «Ильму Аллахи мухиду би кулли шейин». То есть четыре степени кадра Аллаха. Первая из них – это знание Аллаха, которое охватывает все вещи. Знание Аллаха, охватывающее все творения Аллаха. وَأَنَّهُ تَعَالَ عَالِمُ بِمَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ وَبِمَا سَيَعْمَلُ الْخَلْقُ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَهُ. И это означает, что Всевышний Аллах знает все, что было и все, что будет. То есть знает, что имело место быть и что будет в будущем. И также он знает все дела своих рабов. До того, как создать эти дела, до того, как создать своих рабов. То есть, все, что может человек совершить в своей жизни, до судного дня, все человечество в целом, об этом Аллах ведает. Второе, вторая степень кадра Аллаха, китабату Аллаха Та'али, кулли ма хуа кайна фил лавхи л-махфузи, кабля ан яхлука ас-самавати валь-ард би 50 альф сана. Как утверждено в Коране и в достоверном сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах записывает все, что может быть, все, что произойдет, и все это записано в хранимой скрижали, называемой лавхи л-махфузи. До создания небес и земли, до создания небес и земли, за 50 тысяч лет до этого. До того, как создать небеса и земли за 50 тысяч лет, Аллах записал, повелел каламу, создал калам, пищу и трость, и повелел ему записать все, что будет до окончания этого мира. Третья степень кадр – машиат Аллаха ян-нафида. То есть, исчерпывающее желание Аллаха, исчерпывающее, не имеющее границ, машиат Аллах. Ва кудра духу шамиля, и его кудра, которая охватывает все. Фамаша Аллаху кана, то, что Всевышний Аллах пожелает, то и будет. Или пожелал, то и будет. Ва ма ля маша ля макун, а то, что Аллах не желает, не будет места иметь быть. То есть, не может быть. وَأَنَّ كُلَّ مَا يَقُوَ فِي هَذَا الْوُجُودِ قَدْ أَرَادَهُ اللَّهُ قَبْلُ وُقُوعِهِ. И также нужно верить, что все, что может быть в творениях Аллаха, во всем этом кауне, то Аллах пожелал это до того, как оно может произойти. Значит, Аллах желает это, чтобы оно имело место быть. И четвертая степень. أَنَّ اللَّهُ خَلَقُ كُلِّ شَيْءٍ. То, что Всевышний Аллах является Творцом всех рабов и всех их дел, فَوَ خَلَقُ لُكُلَّ عَامٍ وَعَمَلِهِ. Ибо Аллах является Творцом всякого, кто совершает амал, и этого амала, этого деяния. То есть совершающего деяния и самого деяния. وَكُلِّ مُتَحَرِّكٍ وَحَرَكَتِهِ. И Аллах является Творцом каждого, кто совершает движение и самого движения. وَكُلِّ سَاكٍ وَسُكُونِهِ. И каждого, кто в покое и самого покоя. То есть Аллах является Творцом всего сущего. وقد نظم بعضهم هذا المراتب بقوله. Некоторые ученые соединили эти степени кадра в двустишие. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وإيجاد وتكوين. То есть все четыре степени кадра они выразили вот в этом стихе. الأصل الرابع. Четвертой основой, где Ахлу Сунна валь Джамаа занимают истинный путь, то есть серьезный путь, бабуль ва'ду валь ва'иди. То есть это глава обещания, которое нисходит от Аллаха, и глава, где указаны угрозы от Аллаха. Тавассут Ахлу Сунна валь Джамаа фи хадзаль баби байна аль-ва'иди ва байна аль-мурджиа. В этой значит, главе Ахлу Сунна валь Джамаа занимают серьезный путь между группой, называемой аль-ва'идия, и между мурджиитами. То есть между теми здесь будет объяснено. فَالْوَعِدِيَّةُ يُغْلِبُونَ نُصُوصَ الْوَعِيدِ عَلَى نُصُوصِ الْوَعْدِ. То есть ва'идия, те, кто, кого называют ва'идиятами, они делают преобладающими доказательства ваида, доказательства угроз, над доказательством ваада, над доказательствами обещания Аллаха. ومنهم الخواج الذين يرون أن فعل الكبيرة من المسلمين كالزاني وشارب الخمر كافر مخل في النار. سبحان الله. Из них хавариджи, утверждающие, что совершающий из мусульман, если кто совершит большой грех, например, как употребление спиртных напитков или как совершение полового акта, то есть прелюбодеяние, он является кафиром, и он навечно будет находиться в огне. والمرجئة, а мурджииты غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد. У них наоборот, у них доказательства из Корана и Сунны Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, утверждающие, значит, где нужно надеяться на милость Аллаха, они преобладают над доказательствами наказания Аллаха. Факали, они утверждают, что инна иман хуа ат-тасдик аль-калби. Они утверждают, это является заблуждением, что иман в целом, совершенный иман, законченной форме иман, является только лишь признанием сердца. То есть, если человек признал сердцем единство Аллаха и посланническую миссию пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он является совершенным мумином, совершенным мусульманином. Не совершает, даже если не совершает намаз, не постится, ничто из дел не совершает, никакого амала, только лишь имея признание в сердце, он мумин, и иман его совершенен. Я не утверждаю, что иман этого человека такой же, как иман сахаба посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Я буду доволен ими. وَأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَ مِنَ الْإِمَانِ. Утверждают, что дела, подтверждающие его иман, поистине, воистину, что дела не являются частью имана. Это их утверждение. فَلَا يَضُرُّ مَعَ الْإِمَانِ مَعْصِيَةٌ. И, как они утверждают, это также является заблуждением, грех не может принести, значит, мусульманину вред какой-либо, то есть не может принести никакой вред его иману. Если он совершает грех, то иман его находится в застывшем положении. Всегда этот иман в совершенной, законченной форме у него. И грех не влияет на слабость его имана, не уменьшает его имана, утверждают они. فَالْعَاصِ كَزَّانِ وَشَارِبُ الْخَمْرِ لَا يَسْتَحِقُّ دُخُولَ النَّارِ. Субханаллах. И они также утверждают, что грешник, совершивший прелюбодеяние или употребляющий спиртные напитки, или совершивший другой какой-либо великий грех, он не достоин вхождения в огонь. Совсем не войдет в огонь, говорят они. وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إيمان этого человека такой же, как иман Абу Бакра и Умара. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن المسلم إذا ارتكب معصية من الكبائر لا يخرج من الإسلام. أهل السنة والجماعة утверждают, конечно же, приводя бесспорные доказательства, что мусульманин, когда совершает, то есть мусульманин, совершивший грех, большой грех, не входит из ислама, он не является кафиром. Барва муслимун накушал имани, но он является мусульманином, но по причине совершения им большого греха, иман которого ослабел, иман которого уменьшился. Ма дама лам яртакиб шайан мин аль-мукаффирати. До тех пор, пока он не совершит что-либо из выводящих его из ислама полностью, то есть из деяний куфра. فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِإِمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ. И Ахлус Сунна валь Джамаа утверждает, что этот человек, совершивший большой грех, он является мумином своей верой, то есть он верующий, он мумин, тем, что иман есть в его сердце, но он грешник по причине совершения этого большого греха, и иман которого уменьшился по степени того греха, который он совершил. وَهُوَ فِي الْآخِرَ تَحْتَ مَشِيَةِ اللَّهِ. И этот человек, то есть совершивший грех, и если он не сделал тауба и умер с этим грехом, то он под машиат илля, то есть под волей Аллаха. Инша Аллаху афа анху, если Аллах пожелает, Аллах простит его, ва инша аддабуху хатта ятухрау мин дзунубихи сумма тухрилу джанна. А если не пожелает Аллах, то он, то есть если пожелает Аллах, то он подвергнет этого человека наказанию, так, чтобы он очистился от своего греха, и затем введет этого человека в рай. وَلَا يُخَلُّ فِي النَّارِ إِلَّا مَنَ كَفْرَ بِاللَّهِ تَعَالَ وَأَشْرَكَ بِهِ. Но вечно, вечным пребыванием Аллах этого грешника, грешнику не сделает, то есть ад местом пребывания. Навечно не ведет его туда. Кроме того, кто совершил куфр по отношению к Аллаху, или совершил ширк по отношению к Аллаху. Фалиману инда ахли суннати каулун бил лисани ва атикаду бил калби ва амалу бил джаварих язид бит таати ва янкузу бил маасия. Это очень важное определение, нужно выучить наизусть. Ахли сунна валь джамаа утверждают, то есть иман по тому пути, который занимают серийный путь ахли сунна валь джамаа, что, чем является, что такое иман? Прежде всего, это каулун бил лисани. Это слово языком, исповедование человеком формы единобожия. Слова «Ашхаду алла илляха илляллах» «Ва анна Мухаммада Расулуллах». Это утверждение языком. Каул. Затем «Ва атикаду бил кальби». Убеждение этого человека, который произнес эти слова языком, твердое убеждение сердца. Знание, значение этих слов и убеждение сердца. И «Ва амалун бил джаварихи». Совершение деяний, которые Аллах повелел, и который является сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, частями тела. То есть, каул, и атикат, и амаль. Слова языком, формулу единобожия, убеждение сердцем и деяние частями тела. Например, как совершение намаза, выплата заката, пост месяца Рамадан, совершение хаджа, совершение джихада на пути Аллаха и так далее. Язиду би таати ва янкузу биль маасия. Иман, по утверждению Ахли Сунна валь Джамаа, увеличивается большим подчинением Аллаху, большим послушанием Аллаху и посланнику, увеличивается иман этого человека и уменьшается через грехи. То есть уменьшается совершенным, каждым совершенным грехом. На этом закончим, иншаллах. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.